Подведем некоторые итоги. Первое. При равномерном движении по прямой линии скорость остается постоянной и по модулю, и по направлению, а ускорение отсутствует. При равнопеременном, равноускоренном движении по прямой линии направление скорости постоянно, а ее модуль изменяется. Ускорение движения постоянно и по модулю, и по направлению. Второе. При равномерном движении по окружности скорость постоянно по модулю и непрерывно меняется по направлению. Центростремительное ускорение также постоянно по модулю, но непрерывно меняется по направлению и всегда направлено к центру окружности.